И я сделал шаг к двери. Ох, как я боялся, что Петунья позволит мне сделать следующий, но она не выдержала. «Стой, подожди, Гарри. Скажи, чего ты хочешь?» Российская учительница не знает, а Гарри пропустил этот день, что в это время в Англии уже было только усыновление в семью. Систему приютов начали ликвидировать почти сразу после ВМВ. Глава 3, в которой герой получает несколько больше, чем рассчитывал. Мир, труд, май. С праздником вас, мои дорогие. Автор решил сделать подарок, в дальнейшем главы будут выходить через день. И я сделал шаг к двери. Ох, как я боялся, что Петунья позволит мне сделать следующий, но она не выдержала. Стой, подожди, Гарри. Скажи, чего ты хочешь? Я удовлетворенно хмыкнул про себя и подумал, что если бы Петунья была настоящей стопроцентной маглой, ничего не знающей о волшебстве, то этот блеф, скорее всего, не прошел бы. Добраться до Лондона, обратиться в редакции газет, да кто меня там стал бы слушать? Первый же Бобби прихватил бы меня под белые рученьки и отправил бы, куда? Правильно, либо к тем же Дурслям, либо во что-то, напоминающее российский приемник-распределитель, а оттуда и до приемной семьи недолго. А то, что такие семьи бывают очень и очень разными, понятно даже ежу, не факт, что мне повезет. К тому же тут и приюты могут быть, хотя в настоящее время в Англии их вроде нету. Но кто знает, ведь мир Маглов Роулинг и настоящая английская реальность совпадают далеко не во всем. И, как вариант, психушка, что тоже позитива не добавляет. Нет уж, мои мозги мне дороги, как память, калечить их я не спешу. Но Петунья, на мое счастье, знала, на что способны волшебники. Даже маленькие волшебники, ага, с одной такой вместе выросла. Поэтому и испугалась всерьез. Но мне это только на руку. Я обернулся и спокойно заметил. Ага, так я уже Гарри. Не урод и не выродок. Можете ведь, миссис Дурсль, если захотите. А чего я хочу? Все просто, нормальные отношения, нормальную одежду и нормальную еду. И никакого хлеба с водой. Не думаю, что это вас разорит. Даже на пару подарков додлички останется, как раньше. С чего ты? Начало Петунья, но глазки-то забегали. Ага, значит я прав, и эта милая парочка без зазрения совести обирала сироту. Вот и ладно. Если в начале разговора мне было жаль эту женщину, чью размеренную жизнь сломало появление неучтенного младенца-волшебника, то теперь жалость испарилась без следа. Не надо врать, продолжил блефовать я. Я же сказал, что кое-какие способности приобрел. Так вас устраивают мои условия, миссис Дурсль. А что значит «нормальное отношение»? Тихо поинтересовалась женщина. «Любить меня не надо», — отозвался я, — «как-нибудь переживу». «Нормальные отношения» — это значит, что я не буду больше спать в чулане. У меня будет место, где я смогу нормально делать уроки и не портить глаза, не буду выполнять большую часть работы по дому. Не беспокойтесь, миссис Дурсль, помогать я вам буду, но делать буду только то, что захочу и что мне по силам. И еще, мне нужно свободное время, чтобы бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. И не надо больше воплей мистера Дурсля и пакостей Дадли. В особенности Дадли. Предупреждаю, если он еще раз дернется в мою сторону, огребет неприятностей. Объясните эти простые условия вашим сыну и мужу, и у вас не будет проблем. Во всяком случае, от меня, а если наше соглашение будет нарушено, я уже сказал, что будет. Петунья задумчиво смотрела перед собой, явно обдумывая грядущие траты и вечернюю беседу с мужем, а потом все-таки кивнула. «Хорошо, пусть будет так, как ты сказал, но если из-за тебя пострадают Вернон или Дадли, то они пострадают прежде всего от собственной глупости. Я больше не хочу терпеть ваши несправедливые отношения, и я серьезно настроен, очень серьезно». Петунья еще раз кивнула и сказала: «Думаю, что вторую спальню Дадли тебе можно занять, но там немного не прибрано. Надеюсь, ты справишься с этим сам». «Справлюсь», — отозвался я. «Тогда оставайся дома и займись уборкой, а я съезжу в магазин за одеждой для тебя. Нужно снять мерки, и ты обещаешь, что не разнесешь дом». Я покачал головой. «Нет, пока вы соблюдаете мои условия, неприятностей не будет, миссис Дурсль». Петунья еще помялась, но потом, измерив меня и записав результаты на кусочки картона, сменила платье, надела шляпку и ушла. А я наконец-то остался один и отправился приводить в порядок вторую спальню Дадли. Комната меня впечатлила. Что ж, свин, он свин и есть, даже если он мелкий. Такого количества сломанных игрушек и рваных книг я не видел давненько. Однако в комнате имелись и узкая кровать, и стол со стулом, и что-то среднее между шкафом и стеллажом. А еще в стене была ниша, скрытая дверцами, встроенный шкаф для одежды. Конечно, запущено все было до состояния свалки, пылище везде горы, даже странно, что Петунья с ее маниакальной страстью к чистоте терпела такую свалку. Кстати, оглядев комнату, она как-то странно повела головой и пробормотала. Я совсем забыла про вторую спальню. Я насторожился моментально. Во многих фанфиках писали о ментальном воздействии на дурслей, такое нехарактерное поведение для Петуньи Чистюли, не признак ли ментальной закладки. А непоняток все больше и больше, и поделиться своими проблемами ни с кем. И все-таки, какой эпический срач. Но глаза боятся, а руки делают, я и принялся делать, попутно размышляя о ВИЧ, то есть о своей непростой ситуации. Думы были не самые веселые. Во-первых, построить недалекого Вернона будет сложнее, чем имеющую воображение Петунью. Остается только надеяться на классическую поговорку о голове и шее. Во-вторых, остается Дадли, который думает, что ему все можно, его всегда простят и все проделки покроют, а виноватым выставит меня. И один разговор с Петуньей вряд ли что-нибудь изменит. Значит, нужно продумать парочку мелких, но чувствительных пакостей, да таких, чтобы меня обвинить в них нельзя было ни в коем разе. В-третьих, комната, это здорово, но мне нужно личное пространство. За отсутствие стихийных выбросов я не поручусь, это сейчас магия во мне поистратилась на исцеление тела и пока молчит, а что дальше будет? Надо как-то научиться с этим справляться, а порчу имущества Дурсли я позволить себе не могу, обещал же. Значит, ищем тихое местечко, редко посещаемое кем-либо, кладбище. Кладбище подойдет идеально, вот этим и займусь в самое ближайшее время. Прогулки я уже Петуньи замотивировал, так что с этим проблем быть не должно. Проблема для меня сейчас, волшебный мир и мой опекун. Почему проблема? Потому, что если верить канону, мой опекун сам великий и светлый Дамблдор. И потому что А, П, В, Б, и далее по списку явно отдал меня Дурслим не просто так. Эта мама Ро могла придумать сказочку про кровную защиту, но, с чего вдруг Лили решила устанавливать эту самую защиту на доме сестры, с которой была не в самых лучших отношениях. А если она провела какой-то ритуал с маленьким Гарькой, то защита прилагается к его тушке опционально, где бы она ни находилась. Так что, кто у нас получается Дамблдор? Не Гуд это однозначно. Гарьку он отдал Дурслим для того, чтобы ни у кого, кроме него, не было рычагов влияния на мальчика, который выжил, и чтобы этот самый мальчик разбирался в реалиях магического мира, который совсем даже не сказка, как можно хуже. И в целом ему это удалось, в каноне. Но я-то совсем не собираюсь идти на убой и смотреть в рот великому и светлому. Вот только ему об этом знать не стоит. И пока я буду просто тихим и милым мальчиком с Тисовой улицы, который ужасно обрадуется письму из Хогвартса. Проблема номер два, это Крестраж. Хорошо бы, конечно, если бы после смерти Гарьки и Волди бы из его башки тапки откинул, но не с моим еврейским счастьем. Так что надо как-то покопаться в собственном подсознании на предмет незарегистрированного вселенца. Опять-таки, в этом деле не помешает помощь специалиста, но кому довериться? Нет, конечно, перед этим я обдумал варианты с попаданием на косую аллею и посещением Гринготтса на предмет наследства, а потом исчезновением с набитыми родительскими галеонами карманами из магической Англии вообще. Вот это для меня было бы куда предпочтительнее, но только неосуществимо от слова совсем. Почему? Ну, да, я помню, где находится дырявый котел. Косой переулок, дом 1, Википедия мне в помощь. В принципе, можно добраться до Лондона, купить билет в метро, доехать до станции либо банк, либо монумент и поискать. Дырявый котел невидим для обычных людей, но это для меня не проблема. Проблема в другом. Палочки у меня нет, если только бармена попросить, но опять-таки возраст. Сомневаюсь, что дети волшебников в таком возрасте бродят без присмотра, а привлекать лишнее внимание я не хочу. И даже если я доберусь до банка, не факт, что гоблины радостно кинутся мне помогать. Скорее всего они потребуют А, ключ и П, взрослого сопровождающего. И Дамблдору стуканут, Конечно, к гадалке не ходи, он ведь мой опекун. И как он отреагирует? Правильно, облевеет и к тем же дурслям. И даже если не стуканут, денег я могу и не получить, а без них на косой аллее делать нечего. Блин, куда ни ткнись, везде светят добренькие голубенькие глазки за очками-половинками. И не надо мне говорить, что Дамблдор, занятый человек и вообще добрый, рассеянный и чудаковатый волшебник, плохо ориентирующийся в реалиях магловского мира. Угу, добрые, рассеянные и чудаковатые темных лордов не побеждают. Они гибнут в первых рядах. А судя по тому, что А, П, В, Б, и же с ним до сих пор жив, здоров и благополучен, то выводы напрашиваются нерадостные. И пусть у меня паранойя, но палиться доброму дедушке я не собираюсь. Тем более, что один соглядатый прямо рядом околачивается. Вон, топает по тротуару с котиком на поводке и косится на участок Дурслей. Мисс Фиг. Нет, может, конечно, она и добрейшая старушка, только вот и в это я что-то слабо верю. В воспоминаниях Гарьки я видел то, чего он по малолетству не замечал, злорадные огоньки в глазах, когда Дурсли подкидывали ей мальца, отправляясь куда-нибудь с Дадли. Похоже, ее только радовало, что маленькому волшебнику живется не сладко. К тому же мисс Фиг, человек Дамблдора, и то, что она выступила в каноне в защиту Гарьки на суде, совершенно ничего не значит. Дамблдор приказал, выступила. Не приказал бы, даже близко бы к министерству не подошла. Так что верить нельзя никому, пока не смогу убедиться в обратном. Постоянная бдительность, да. Но, как перспектива, посещение косой аллеи все-таки планируется. Тем более, что в клятом Хогвартсе мне нужна будет защита разума. Дамблдор, Лигилимент, Снейп, Лигилимент. И оба могут в Гарькину башку как к себе домой захаживать. А потом еще и лорд присоединится. Ой-вей, и эта милая добрая детская сказочка. Ну уж нет, постоянная бдительность. Петунья вернулась через полтора часа с тремя большими пакетами. Новые джинсы, брюки для школы, три футболки, три рубашки, два свитера, шорты и футболка для уроков спорта, пижама, туфли, кроссовки, нижнее белье, носки и легкая куртка. Понятное дело, это были не такие дорогие и качественные вещи, как у Дадли, скорее всего, вообще с распродаж, но они были мне по размеру, и они были новыми. В общем, женщина подошла к делу серьезно, что ж раньше мешало-то, но вообще-то этот жест доброй воли был мною засчитан. Так что я решил не привередничать, вежливо поблагодарил Петунью и показал ей прибранную комнату. Старые игрушки я выбросил, никакому восстановлению после знакомства с Дадли они не подлежали, правда, кое-что нужное я с них поснимал, доломав окончательно. Эти нужные детальки я сложил в найденную в гараже плоскую картонную коробку и упрятал под кровать, в дальний угол, поближе к стенке. Залезать сюда свинам, что старшему, что младшему, габариты не позволит, а Петунья вряд ли будет снисходить до уборки в моей комнате, что меня вполне устраивает. Пол я, кстати, отмыл, мебель оттер и отполировал специальной мастикой, отмыл загаженный непонятно чем подоконник, даже стены протер, благо обои оказались моющимися. В общем, комната приобрела вполне жилый вид, и Петунья, оглядев все это, выдала мне подушку, одеяло, плед и комплект постельного белья, а также занавески на окно. Все не новые, но куда приличнее того ужаса, на котором спал бедный Гарька. Потом я помог Петунье в уборке дома, обещал, так надо выполнять. Первое время она косилась на меня, то ли ожидая, что я все крушить и ломать начну, то ли ждала, что у меня вторая голова отрастет, но потом вроде успокоилась и даже сказала, что у меня получается совсем неплохо. Наконец Петунья отправилась готовить обед, а я почувствовал себя уставшим до нельзя. Неудивительно, тело-то слабенькое, да еще такой шок вчера перенес. Это я еще долго держался. Поэтому я отправился наверх, предварительно прихватив спионеренную в том же гараже, в коробке со всякими железяками, к которым Вернон явно не прикасался вечность, задвижку, а к ней специальную отвертку и несколько найденных там же шурупов. Мне совсем не нужно было, чтобы Дадли ко мне врывался, когда ему вздумается, а уж как закрепить задвижку, я знал, ибо в прошлой жизни мелким домашним ремонтом занимался тоже самостоятельно. Первому мужу было вечно некогда, а уж после расставания со вторым приходилось экономить на всем. Ну ладно, не будем о грустном. Трудности делают нас сильнее, вот и эти знания пригодились. Помучившись с шуруповертом задвижку, я все же закрепил и с наслаждением задвинул ее, отрезая себя от дурслей, а потом рухнул на кровать поверх пледа, чтобы чуточку полежать. Чуточку не получилось, и я сам не заметил, как задремал. Во сне я долго бродил по какому-то парку, старому и неухоженному, потом наткнулся на полуразрушенную беседку, пол которой усыпали занесенные ветром полуистлевшие сухие листья, а из беседки доносились тихие детские всхлипы. Я заглянул туда и увидел сидящего на куче листьев маленького мальчика лет 4, черноволосого, одетого в какие-то непонятные лохмотья. Пацан тихо всхлипывал, уткнув голову в колени, и от этой картинки веяло таким унынием, таким одиночеством, что мне стало жалко малыша. «Эй!» – прошептал я, – «ты что здесь делаешь один?» Пацан поднял голову и уставился на меня. «Гарри, но ведь ты же ушел к папе и маме. Я думал, что остался совсем один». А потом он вскочил на ноги, каким-то странным, змеиным движением перетек ко мне. Пацан был прихорошенький, чисто ангелок, даже грязь на щеке и заметная царапина на шее его не портили. Я пораженно замер, а пацан, присмотревшись ко мне, неожиданно замер, и в его красивых синих глазах, глубоко, на самом дне, мелькнули еле заметные красные искорки. «Мама дорогая, это что ж такое, Гарри?» – вопросительно прошептал пацан. «Том». С той же интонацией озвучил я свою идиотскую идею. «Да, ты вернулся». И пацан радостно бросился меня обнимать. Вот это я вляпался. Глава 4, в которой герой продолжает плодотворное общение. Автор думал, что сможет выложить главу только завтра, но неожиданно написалось. Так что, ловите, мои дорогие. Проснулся я уже тогда, когда за окном наливались серым тусклые английские сумерки. Ощущение было такое, словно меня стукнули по голове пыльным мешком, да так и оставили, поэтому первое, что я сделал, попытался собрать все мысли в кучку. Мальчик из моей головы действительно оказался крестражем Тома Риддла. И да, появился он именно в ту самую ночь на Хэллоуин, когда были убиты родители Гарьки. Только вот, это был не просто кусок расколотой души. Непостижимым образом я получил то немногое хорошее, что сохранилось к тому времени в искалеченной душе Волдеморта, и прежде всего, его счастливые воспоминания. Детские воспоминания, и было их немного, поэтому и выглядел крестраж таким малышом. Да, я увидел очень немногие моменты, когда Томми был счастлив, и были это такие мелочи, что хотелось зареветь. Небольшая шоколадка, сунутая в руку дамой-попечительницей, радость от правильного ответа на уроке, счастье от подаренной учительницы за успехи в школе новенькой книги, ощущение теплой шерстки под пальцами, когда он гладил белого кролика по имени Мукки. Да-да, того самого кролика Билли Стоппса, которого впоследствии убил, но этого в воспоминаниях не было. А вот змейка, обвившаяся вокруг запястья и что-то весело шипевшая мальчику, была. Одним из самых радостных воспоминаний был огромный волшебный замок, словно парящий над озерной гладью. В этом воспоминании смешались и радость, и надежда, и ощущение счастья. А еще я увидел девочку в мантии с равенкловскими нашивками, хорошенькую, темноглазую и русоволосую. Звали ее Сельма, и юный Том был в нее влюблен со всем подростковым максимализмом и самоотречением. Но потом ее по какой-то причине забрали из Хогвартса, и больше никаких воспоминаний о девушках или юношах мне не встретилось. А у Роулинг никакого намека на влюбленность Тома нет. А ведь он до определенного момента был нормальным мальчиком. Ну, как нормальным, с поправкой на несчастливое приютское детство, конечно, и у него просто не могло не быть хотя бы первой детской любви. И вообще, это были обычные воспоминания ребенка-сироты, которым то, что семейные дети получают даром, дается с огромным трудом и помнится долго. Я вздохнул. Волдеморт, канонный Волдеморт, был мне противен, но вот мальчика Томми ненавидеть не получалось никак. Тем более, что именно он оказался единственным Гарькиным другом. Правда, виделись и разговаривали они только во снах, но именно такая поддержка и помогала Гарьке оставаться адекватным до самого конца его недолгой жизни. Томми, кстати, быстро понял, что я не Гарри, но возмущаться не стал, только вздохнул и каким-то взрослым, надтреснутым голосом заметил: «Может, это и к лучшему. Эти, они бы ему жизни не дали. А ты справишься, я чувствую. Только можно, я буду тебе сниться. Не каждую ночь, если ты против, но хоть изредка. Мне здесь скучно и плохо одному. Я разрешил. Было у меня такое чувство, что этот Томми мне ничем не грозит. К тому же, если бы он хотел захватить тело Гальки, уже захватил бы, ведь тот-то доверял своему ночному собеседнику безоговорочно. Кстати, Томми, на мой вопрос о контроле над телом, тихо ответил. Я бы этого не сделал. Это было бы нечестно. К тому же, я же не целая душа, я только ее небольшая часть. А душа Гарри была цельной, как и твоя. Так что нет, не смогу. Я даже не смогу пробиться к тебе в сознание, когда ты бодрствуешь. Только во сне, понимаешь? Хочешь, поклянусь. Моя паранойя тут же радостно согласилась, и этот мелкий дурачок действительно поклялся, что не причинит мне вреда никаким образом, а если и причинит, то пусть магия накажет его за это. Причем клятва, несмотря на то, что ее давал Крестраж, явно была настоящей, поскольку у Томми на запястье появился призрачный браслет, а у меня у основания большого пальца появилось несколько тонких синеватых завитков, похожих на лепестки. В общем, теперь мне было с кем посоветоваться, только вот беда, реальных знаний своего прототипа у Томми было маловато. То есть все осталось у того куска души, который сейчас шляется где-то в лесах Албании, если верить канону. Но кое в чем он реально мог мне помочь, например, простейшие упражнения для развития магического ядра, бытовые чары и те же самые классические Вингардиум Левиаса Алахомора и Репаро. Причем бесполочково и невербально, то, что доктор прописал, и он обещал мне помощь с их освоением. В общем и целом, наш разговор был очень плодотворным, разрешение общаться со мной во сне я Томми дал, правда, подумал, что надо что-то решать с этой его бестелесностью. Мне его реально было жаль и хотелось как-то помочь, но как? Пазл собери темного лорда мне устраивать пока не по силам, да и не хочется, если честно, потому как, если этот Крестраж ко мне лояльно и дружественно настроен, то все прочие. Это большой вопрос. Поперся же Волдемарт убивать младенца, а получать аваду в качестве приза за удачную сборку я не хочу. Томми, кстати, ничего об этой ночи не помнил, понятное дело, такое воспоминание к числу счастливых не отнесешь. Единственное, чем он сумел поделиться, это жуткой неприязнью к величайшему и светлейшему и отчаянной просьбой ему не доверять. Ну, я и так не собирался, однако это еще один камушек в пользу Дамбигада. Или Дамби-политика, что тоже не айс. А еще я подумал, что возможно получил еще одно объяснение Гарькиной выживаемости в запретном лесу. Кто знает, может, Томми общался и с канонным Гарькой, и даже клятву похожую дал, а выпустив в него аваду, канонный же Волдемар не просто убил свой Крестраж, он еще и клятву, данную Томми, нарушил. Вот и получилось то, что получилось. А почему взрослый Гарри ничего не помнил о своем воображаемом друге? Думаю, что все было так. До 11 лет парнишка отчаянно пытался стать нормальным, вот и отказался от общения с Томми, а потом просто-напросто все забыл. Отсюда и связь между Гарри и Волдемартом, это остатки той связи, что была между ним и Томми когда-то, ведь Волдемарта первоначально стал являться Гарри именно во снах. И неудивительно, что воскресный канонный, изначально харизматичный лидер, а злобный, не знающий жалости ни к чужим, ни к своим, ублюдок, доброго начала в нем не осталось ни капельки, так что прав канонный Дамби, Волдемарт оказался побежден именно силой любви, причем любви, живущей в осколке собственной души, а не Гарькиным экспеллиармусом. Но тогда слова А, П, В, Б и же с ним приобретают совсем другой смысл. Он не просто знал о Крестраже в Гарьке с самого начала, он знал, что это за Крестраж. Ох, мамочка, роди меня обратно, тут, похоже, не просто Дамбигад, а Дамбигадище. Тут за дверью раздался голос Петуньи, звавший меня ужинать, и я торопливо вскочил. Есть хотелось жутко, с утра я получил только овсянку и тост, так что стоило поторопиться. К тому же мне еще предстоит объяснение с милейшими Верноном и Дадли. Ничего, прорвемся. Ужин прошел почти что в полном молчании. Мрачный Вернон, с которым уже явно успела переговорить Петунья, бросал в мою сторону недобрые взгляды, но от комментариев воздерживался. Дадли тоже помалкивал. Уж какие слова подобрала мамочка, чтобы заставить его молчать, я не знал, но был Петунье искренне благодарен. Порцию мне положили такую же, как Дадли, запеченное мясо, овощи, пастуший пирог, какие-то клёцки, политые жирным соусом и немного салата. В целом, Тарелка передо мной оказалась наполненной до краев, что явно удивило Дадли, и он попробовал что-то вякнуть насчет того, что уродам не положено. «Может, и не положено», — отозвался я, — «но насчет тебя я же молчу». А потом взял нож и вилку и стал есть аккуратно, не торопясь, выгодно отличаясь от того же Дадли, манеры которого оставляли желать лучшего. Он слопал всю свою порцию быстро и неаккуратно, да еще и добавки попросил. Петунья положила, а довольный Вернон, почему-то пропустивший мою ответную реплику Дадли, потрепал сына по головушке и заявил: «Этот парень своего не упустит. Весь в меня». Мелкий свин принялся уничтожать добавку с тем же энтузиазмом, а я подумал о том, насколько слепа родительская любовь. Они что, не замечают, что пацан ножом и вилкой роет себе могилу? Или толстый Вернон считает нормой такое телосложение у 8-летнего пацана? А Петунья-то куда смотрит? Хотя нет, в каноне его, помнится, на диету сажали. Только не проще ли изначально деточку не закармливать, как сейчас это делает Петунья? Впрочем, это дело не мое, эти люди мне не родня, хотят растить из родного сына капризного свинтуса, их дело. Хотя нет, поправочка, это и мое дело. Мелкий избалованный свин может подстроить мне кучу гадостей. Это не то, что сильно напрягает, я в ответ могу изощриться не меньше, но это будет мне реально мешать. Так что вопрос с Дадли решать придется. И чем скорее, тем лучше. И это он, похоже, еще не знает, что я занял его вторую спальню. Наконец ужин закончился, меня вновь потянуло в сон от обильной еды, но я постарался разогнать сонливость. Тем более, что Вернон грозно нахмурил брови и заявил: «Ступай в мой кабинет, мальчишка. Думаю, ты нуждаешься в серьезном разговоре». Дадли злорадно заухмылялся, в ответ на это я незаметно для Дурслей показал ему средний палец и отправился следом за Верноном в его рабочий кабинет. Там я подождал, пока Вернон устроится за столом, и уселся в кресло, с милой улыбкой, сложив руки на коленях. Вернон вновь грозно запыхтел, но я не дал ему сказать ни слова, быстро заявив: «Я вижу, мистер Дурсль, что ваша жена уже рассказала вам, чего я хочу, и вы с этим не согласны. Так вот, давайте поговорим, как деловые люди». «Деловые люди», — воскликнул Вернон и расхохотался. «Ах ты, малявка, да о чем ты можешь со мной говорить? Хотя бы о том факте», — невозмутимо сказал я, — «что я волшебник, и с этим ничего сделать невозможно». «Ах, ты», — разъярился Дурсль. «Да как ты смеешь говорить такое? В моем доме». И он начал гневаться. Дурсль орал, ругал меня на все лады и клялся выбить всю дури. Цветисто поминал бедных Лили и Джеймса, и вообще демонстрировал негативное отношение к волшебству вообще и одному мелкому никчемному сопляку. То есть, мне, в частности. Я со скучающим видом рассматривал потолок, давая ему высказаться. Ничего нового я не услышал. Наконец, Вернон выдохся и, заметив мое безразличное лицо, рявкнул: «Убирайся в чулан». «Еще чего», — отозвался я. «Мы еще не договорили, мистер Дурсль. Теперь моя очередь. Помолчите. Помолчите», — я сказал. От изумления Дурсль впрямь замолк, хватая ртом воздух, а я продолжил: «Ни в каком чулане я больше жить не буду, думаю, об этом вам миссис Дурсль сказала. И про все остальное тоже». Дурсль машинально кивнул, и я продолжил говорить: «Я тоже не горю желанием жить в вашей семье, но меня никто об этом не спрашивал, как и вас. Поэтому выслушайте мое предложение. Я знаю, что у моего отца есть деньги, которые я унаследовал, и их немало. И я так понимаю, что этих денег вы не видели, ну, за исключением пособия, которое получаете, как опекуны. Кстати, а как ваши отчеты по его получению? В порядке». «Не твое дело, мальчишка», — проворчал Дурсль, но я почувствовал, что дядюшка начинает поддаваться. «Надо его дожимать. Что там вам еще положено, как опекунам сироты? Льготные кредиты, льготы по налогам. Откуда ты?» — начал Вернон, но я только рукой махнул. Знания у меня об английской службе опеки были весьма куцые, но похоже, что я не промахнулся. «И скандалы вам не нужны», — заметил я. «Ох уж эти газетчики, они такие назойливые. А ведь вы занимаете определенное положение в обществе, мистер Дурсль. Что будет, если ваши клиенты узнают, в каких условиях вы содержите сироту-племянника? Особенно, если этот сирота-племянник молчать не будет». «Ты не посмеешь», — прошипел Дурсль. «А что мне помешает?» — отрезал я. Я уже сказал, миссис Дурсль, ваша родственная любовь так меня достала, что меня даже тюрьма не пугает. И там люди живут, и выходят на свободу, что характерно, и навещают родственников. Понимаете, о чем я? До Дурсля дошло, что я ему угрожаю чуть ли не открытым текстом. Но, в отличие от Петунии, он не стал называть меня чудовищем, а быстро переключился на другое. Ты ведь не зря говорил о деньгах твоего отца, не так ли? Деловой человек, уважаю. Не зря, кивнул я. Вам придется терпеть меня до 11 лет, с этим ничего не поделаешь. А потом меня заберут в школу, где училась мама. Большую часть года я буду проводить там, так что вам будет только лучше. А по поводу денег, ведите учет, мистер Дурсль. Все, что вы потратите на меня, я возмещу, в двойном размере, обещаю. А взамен, нормальное отношение и возможность спокойно учиться. И избавьте меня от нападок вашего сына, иначе он может серьезно пострадать от своей дурости. Откуда мне знать, что ты не обманешь меня? Мрачно спросил Дурсль. Пока, придется поверить на слово, ответил я. Но в 11 лет я окажусь в банке. В волшебном банке. Тогда я смогу выплатить вам часть денег. Вашими монетами. Хмыкнул Дурсль. А откуда он знает, какие у волшебников деньги? Интересно, интересно. Нет, ответил я. Полноценными фунтами. Там есть услуга обмена денег. Вернон помолчал. В нем, похоже, боролись сразу несколько разных чувств. Застарелая нелюбовь к племяннику, неверие в волшебство, желание не упустить свою выгоду и алчность. Последние победили, и разговор наш закончился почти нормально. «Хорошо», — изрек Вернон. «Я согласен на твои условия, но не вздумай колдовать в моем доме, иначе вылетишь отсюда прежде, чем успеешь сказать слово «магия». Даже не собирался, мистер Дурсль», — благовоспитанно улыбнулся я и вышел. «Ух, кажется, выгорело. Теперь надо с мелким свином разобраться. Абсолютно вымышленный автором персонаж. Примечание к части». Следующая глава в четверг, и автору, на кофе, музу, на печеньки, чтобы не приставал со всякой жутью, скотина этакая. https://2.41001.4057.127.193i. Глава пятая, в которой герой начинает заниматься диверсионной деятельностью. Мелкому свину ожидаемо не понравилось, что я занял маленькую комнату, которая нужна была ему только как свалка барахла. Еще больше ему не понравилось, что мне купили новую одежду, и то, что меня больше не заставляли работать по дому, вызвало у него ожидаемую истерику, которая усугубилась разговором с Петуньей и Верноном и категорическим запретом обижать ненормального, то есть меня. Дадли рыдал, Дадли вопил, Дадли пытался лупить кулаками по стене, но она оказалась не такой мягкой, как в той комнате, которой он заслуживал, по моему мнению, и скоро эти попытки прекратились. Но визг и крики достигли уже почти той отметки, за которой начинается ультразвук. Петунья и Вернон пытались утешить сыночка, но он так просто не утешался, и Вернону пришлось пообещать ему трехскоростной велосипед. С моей точки зрения, для перевозки до длинной тушки больше подошла бы грузовая газель, но моего мнения никто не спрашивал. Нет, реально в любви Дурсли к сыночку есть что-то болезненное. И хуже всего то, что после этой истерики наше хрупкое перемирие может в любой момент рухнуть. Нет, Дадли надо срочно нейтрализовать, но как? Крысиный яд, это слишком радикально, да и Дурсли не оценит. Значит, пока остается прежний путь, как можно меньше пересекаться с Дадли и делать пакости так, чтобы на меня и подумать не могли. Раздумывая так, я сидел в своей комнате и слушал, как стихает Дадличкина истерика, и заодно проверял Гарькино школьное имущество. Кстати, несмотря на то, что учебники были подержанными, тетради, самыми дешевыми, с серой колючей бумагой, а письменные принадлежности такие, что без слез не взглянешь, в стареньком рюкзачке был порядок. Тетради, в папке, учебники, в обложках, карандаши и ручки, в пенале. И почерк в тетрадках был хоть и неровным, явно мелкая моторика не развита, но все задания выполнялись аккуратно. Странно, почему тогда канон пишет про вечный беспорядок в Гарькином школьном сундуке? Или это Томми на него так влиял, приучая к аккуратности, а когда эта дружба закончилась, Гарька стал натуральным свинтусом? А может, это такой своеобразный подростковый протест против тирании Петунии и ее маниакальной аккуратности? Как бы то ни было, Бардак разводить я не собираюсь, это противоречит и моему мировоззрению. Я сложил все школьные прибамбасы назад, в рюкзачок, развесил в шкафу купленную петуньей одежду и подумал, что мне вообще-то необходимы деньги, хоть и в небольшом количестве, для всяких детских и недетских целей. У дурслей просить, не вариант, во всяком случае сразу, пусть привыкнут к мысли, что племянника необходимо полностью обеспечивать хотя бы по минимуму. Но во мне проснулся ребенок, которому жутко хотелось красивых тетрадок, нового пенала и прочих школьных штучек. В памяти Гарьки возник набор фломастеров, который подарили Дадли не так давно, там было не меньше 40 цветов и оттенков, рисуй не хочу. А Дадли все разломал и раскурочил за пару дней, и фломики, которые Гарька берег бы как зеницу ока, очень скоро обнаружились в мусорном ведре. А ведь Гарька любил рисовать, в папке помимо тетрадей обнаружился еще и альбом с рисунками, на порядок превосходящими шедевры обычного восьмилетки. Неумелый, но талантливой рукой обычным простым карандашом Гарька рисовал цветы на клумбе, хитровато прищурившегося кота мисс Фиг, дерево, которое росло в палисаднике дурслей, птиц, бабочек над цветком. Все похоже, все узнаваемо. Подучить чуток, и был бы неплохой художник. Эх, дурсли, дурсли. Рисунки с натуры сменились фантастическими, и тут уж фантазия Гарьки развернулась вовсю. Старинный замок на холме, мальчик, скачущий верхом на единороге, корабль с поднятыми парусами, летящий среди облаков, парящий дракон. Эх, малыш, ты чуть-чуть не дожил до того, чтобы увидеть хоть что-то из своих фантазий наяву. В носу защипало, захотелось расплакаться. Последний рисунок в альбоме добил меня окончательно. Это был единственный цветной рисунок в альбоме и самый тщательно выполненный. По дорожке парка шли трое. Рыжеволосая женщина, лохматый мужчина в очках и маленький мальчик между ними. А за ними бежала огромная черная лохматая собака. Блин, так он все-таки помнил. Или это что-то подсознательное. И я, не выдержав, зарыдал. Не слышно, сказывалась многолетняя Гарькина привычка не привлекать к себе внимания. Но слезы катились и катились по щекам, и я никак не мог успокоиться. Гарька, Гарька, ох, надеюсь, что там, где ты сейчас есть, тебе хорошо, а мне нужно наказать твоего убийцу, и я это сделаю. Пусть почувствует себя так же, как ты, Гарри, одиноким ребенком, которого шпыняют все, кто не попадя. Я всхлипнул, успокаиваясь, и надо же, именно этот момент выбрал Дадли, чтобы начать ломиться в мою комнату. Фигушки. Не зря я запор ставил. Дверь трещала, но вес малолетнего свина выдержала. «Открой!» – верещал Дадли за дверью. «Я хочу в свою комнату!» Я подошел к двери. «Уйди, Дадли! Уйди по-хорошему, а то и до стихийного выброса недолго. А я не хочу ничего портить. Ни сейчас, ни время. Это больше не твоя комната, дурсль!» – через дверь ответил я. «Твоя спальня направо по коридору, не забыл. Урод ненормальный!» – рявкнул Дадли. «Ну, ничего, завтра в школе мы с Пирсом и Ником тебе покажем». И он еще раз пнул ногой мою дверь и, не дождавшись отклика, ушел. А я задумался. Пирс, это Пирс Палкис, один из канонных дружков Дадли. А вот Ник, это кто такой? Вроде бы второго приятеля свина звали не так. И тут неучтенный фактор. Всхлипнув в последний раз, я успокоился. Как там в старом дворовом стишке. Мораль сей басни такова. Коль кодла есть... Не бойся льва. Дадли опасен именно тем, что у него есть парочка тупых отморозков в друзьях, а если развалить и поссорить эту дружную компашку, да еще выставить виноватым Дадли. Вряд ли он найдет себе новых друзей, уж больно личность непривлекательная. И тогда, что? Правильно, ему будет не до ненормального кузена, своих проблем огребет выше крыши. А значит, будем низводить и курощать. А пока нужно дождаться, когда заснут дурсли, чтобы кое-что позаимствовать для грядущих злодейских планов. Совсем не обязательно колдовать, чтобы качественно испортить кому-то жизнь, особенно, если этот кто-то – подросток. Дурсли явно не намеревались спать, часа три у меня еще есть. И я достал старые выстиранные джинсы Дадли, которые не стал выкидывать и намеревался использовать не по назначению. Еще днем я обнес петуньину шкатулку для рукоделия, позаимствовав иголки, нитки и ножницы, и еще кое-что. Посмотрим, сработает ли моя идея насчет зарабатывания денег. Вроде бы хендмейд в Англии в цене. Дело в том, что в эпоху тотальной нехватки денег, мой сын Костик всегда выглядел не то, чтобы не хуже других, лучше многих. И не за счет дорогих шмоток, а за счет моей выдумки. Первое, что я ему сделала своими руками, симпатичная джинсовая торбочка. С материалом проблем не было, у модельера Раскладушкина, так мы с подругами называли стихийные секонд-хенды, можно было найти очень многое буквально за копейки, и сотворить из ужасного хлама совсем даже неплохие вещи. Шить и вязать меня мама научила еще в детстве, учителя никогда шикарно не жили, так что это умение пригодилось мне по полной. А уж сколько я таких торбочек нашила, и в подарок, и на заказ. Так что еще одну смогу скроить и сшить с закрытыми глазами. Жаль, что шить придется вручную, так дольше. Но не те у нас еще с Петуньей отношения, чтобы она мне швейную машинку доверяла. Но тут понятно, все-таки вещь дорогая.